Зачем Рошера занесло в управу, он сам и не знал. По имени соскучился. Скорее, по тому ощущению нужности, которое было раньше. А сейчас... Ну, а почему бы не посплетничать? Вдруг что и промелькнет. Эмина была рада приятелю. «Рошер, а у меня пирожки с малиной и ягодный взвар есть!» «А я тут сахарных фигурок принес к взвару». Рошер широко улыбнулся. «Как дела?» «Ох, не спрашивай!» Эмина поднесла пальцы к вискам жестом профессиональной сплетницы. «Это ужасно!» «Где ужасно? Что ужасно?» Рошер широко улыбался. «Синта опять пропала!» «Ох, Раш!» Рошер только головой покачал. «Ну да, Синта, дочь Лойрия Рена, была притчей во языцах. Иначе и не скажешь. Рано загуляла, подсела на вино, потом на смолку. Почему ничего не смог сделать Лойрия? Ну, нельзя сказать, что не пытался. Что делают родители в такой ситуации? Не дай четырехликий кому-нибудь это узнать на своем опыте. Сначала просто не верят, потому что это же их ребенок. Ну кто поверит в такое про свое родное и любимое чадушка? Да никто. Потом начинают осознавать, потом, когда увидят деточку в состоянии нестояния. Но часто уже слишком поздно, непоправимо поздно. И то ребенку нередко находится оправдание. Тяжелая учеба, трагедия в личной жизни, переутомление. Чем только не пытаются оправдать такие вещи. И зря. Потому что от оправдания трагедия не отменится. Такое надо пресекать быстро и решительно. Но как? Если ребенку 15 лет, и женилка у него уже отросла, а мозг нет. Зато гонора и спеси на троих хватит. Ведь родители, они ничего не понимают и только мешают чадушку вести правильный образ жизни и получать удовольствие. И когда ребенку что-то запрещают, он начинает сопротивляться и разрушает себя, свою жизнь, жизнь своих родителей. Лойрия Рен не оказался исключением из печального правила. Сначала он долго не мог поверить, что Синта, любимая доченька, потом принялся запрещать. Бесполезно. Лечить с тем же результатом. Маги были бессильны. Бессильны были и травники, ибо смолка вызывает привыкание чуть ли не с первого раза, а муки лишенных ее страшны и не снимаются травами. А сглаживать последствия магией? Чтобы Синта опять накурилась? И смысл? Имелись и жесткие варианты, но запереть девушку в храме на этой стадии привыкания означало просто убить. Да и с хитростью, достойной лучшего применения, Синта удирала из-под замка, находила тех, кто мог снабдить ее зельем, делала заначки. Лория боролся с продавцами смолки Акилев, но Долинар — портовый город. Сегодня одного выловишь, завтра 10 на кораблях приплывут. Все пути не перекроешь, просто торговать стали с опаской и оглядкой. А Синта по-прежнему губила себя. «Интересно, не знают ли таких рецептов Нархеро?» — задумался Рошер. «А и верно, стоит спросить. Если что, Лория Ирен ее просто озолотит», — подхватила Эмина. «Обязательно поговорю с Яной». «Поговори, поговори. Глядишь, к моменту, когда Синта найдется, та Яна чего и придумает». Девушка пропадала уже четвертый день. Стража стояла на ушах, трясла притоны, но бесполезно. Синта как сквозь землю провалилась. Лория Рен ходил чернее ночи, срываясь на всех и каждого. Жена присылала слуг с записочками чуть ли не раз в 15 минут. А старшие сыновья Лория принимали участие в поисках. Безрезультатно. Да уж, не позавидуешь Лория. Впоследствии Рошер часто думал, что судьба любит пошутить, потому что ничем иным не смог объяснить появление в этот миг бумажно-белого стражника. Эмина ахнула, вскочила и захлопотала вокруг бедолаги. Чуть ли не силком усадила, сунула в руку кружку. Тот выхлебал огненный взвар, что воду, чудом не сварив себе язык, и выпалил. «Лайри Синту нашли». «Где?» «За городом, мертвую». Эмина медленно опустилась на стул. Рошер прикусил от неожиданности язык вместе с пирожком и зашипел от боли. «А градоправитель?» «Он уже знает, наверное». «Где за городом?» — уточнил Рошер. «Во враге, где старые сараи». Пояснений не требовалось. Знал Рошер это место. А враг был всего один. Когда-то Долинар расстраивался в том направлении. Потом появились ручейки, стало ясно, что каверна будет расти. И люди забросили то место. Зачем его осваивать и бороться с трудностями, если есть где построиться ровно и гладко? Остались старые дома, ну и несколько сараев. Впрочем, там давно никто не жил, разве что изредка бродяги заходили. «А кто нашел тело?» «Да, там двое». После коротких расспросов выяснилось, что Лойри Аланист Каррер, да-да, тот самый, решил покататься верхом на утренней зорьке. Зорьку, правда, проспал, но прогулку не отменил. Вот и наткнулся. Второй же оказался самым обычным приказчиком в лавке. Что он там делал? «Ну, выпил с вечера. Выпил и хорошо так выпил. А вот как оказался, хорошо хоть там. Решил, что жена домой пьяным не пустит, еще и скандал устроит. А в заброшенных сараях можно и переночевать. Переночевал, вышел из сарая, кое-как волосы пригладил, домой пошел, а тут тело. И Лория Каррер. Вот ужас-то. Лория Рен туда помчался. А что, как? Да откуда ж простому стражнику такое знать?» Рошер задумался. «Сходить, что ли? Поглядеть, что и как?» Эмина закивала. «Она бы и сама, но место не оставишь, так можно и с работы вылететь». «Сходи, Рош, сходи. Потом мне расскажешь?» «Схожу». «Да выгонит тебя Лория!» — фыркнул стражник. «А я не к нему, я к Лория Карреру». После вечера у Яны мужчины не то чтобы сдружились, но, в отличие от Гарта, Рошер считал, что Ланист полезен Нархеро. Это ведь тоже опыт отношений с людьми, пусть не идеальный, но какой есть. Да и не созрела девочка для любви, это ж сразу видно. А вот погулять, за ручки подержаться, сено помять, в лесу ж нравы свободнее, это можно, а и стоит иногда. Рошер отмел в сторону ненужные мысли. «Схожу, посмотрю, что у него и как. Погонят, так тому и быть. Рассказывай, как туда точно добраться. А враг не маленький, да и сараи там в двух местах». И стражник послушно принялся объяснять, как дойти до места, где сегодня обнаружили тело. И да, его еще не увезли. Пока мага вызовут проверить на наличие сглаза или порчи, пока то сё. Он ведь сразу сюда, а его напарник — начальнику стражи, потом тот градоправителю. Рошеру того и надо было. Поцеловал руку Эмине, схватил со стула плащ и был таков.